вам, как мастеру, золотые руки. Так. Я дам один совет. Ну? Принимаясь делать дело, подходи к нему умело. Вот, я так подхожу. Вот я так умело подошел и написал песню. Сам? Сам. Ну, слова, правда, написал ленинградский поэт Аркадий Кленов. А вот зато музыку написал Геннадий Крылов. Превосходные идеи возникают, то и дело в распрекрасный кра, красный кра моей прекрасной голове. Я, друзья, не знаю скуки, я ведь мастер на все руки. На все руки. Очень жаль, что их лишь две. Очень жаль. Для картины делал раму, 8 ссадин, 10 шрамов, в золотых, золотых руках, 4 руках, 14 занос. Починить часы мне дали, починил я, но деталей много лишних. Почему же, вот вопрос. Вопрос. Я придумал, что никуда полотером мыть посуду, переделав малость этот инструмент. Скачут блюдца по паркету, и посуды больше нету. Чтоб продолжить этот мой эксперимент, что делать? Купи сервиз. Все умею делать быстро, голова, как у министра. Кто не верит, пусть проверит по часам. Присудить должны мне звание чемпион радионяни по работе под названием «Сделай сам». Сделай сам. Когда я был мальчишкой, у микрофона радионяни народный артист Советского Союза Ростислав Плят. Надо сказать, что я очень рад тому, что радионяня вспомнила и обо мне. Может быть, потому что я уже приближаюсь к тому возрасту, когда няня опять бывает нужна. Не знаю. Но, во всяком случае, мне это приятно. Когда я был мальчишкой. Вы знаете, я часто думаю о том, в какой момент у мальчишки окончательно совершается выбор профессии. До этого ведь каждый обязательно бывает пожарным, капитаном, это все известно. Но мне почему-то кажется, что вот один момент моей жизни, когда мне было 14 лет, я понял, что я стану актером, причем характерным актером. А дело было такое. Я учился в странной школе по названию. Это была 9-я школа МОНО имени Томаса Эдисона. Ну, 9-я школа МОНО – это Московское отдел народного образования, причем был Эдисон, никто точно не знает до сих пор. И был там, конечно, драматический кружок. Я был одним из его энтузиастов. Ну, мою особую судьбу мне дал мой длинный рост. А оставился в нашем драмкружке водевиль «Помолвка в галерной гавани». Старинный водевиль. Ставил этот водевиль в свое время очень популярный артист Малого театра Владимир Федорович Лебедев, который учил нас с голоса играть. И сложилось так, что хотелось, чтобы один из персонажей этого водевиля, старый 70-летний генерал, был, так сказать, ну, по крайней мере, высокого роста. И вот я вам просто не могу описать своего наслаждения, когда произошло следующее. Меня, вот этого длинного и тощего, облачили в толщинку ватную, с большим висячим брюхом. На мой еще довольно хрупкий, но уже довольно заметный носик прилепили, мне казалось, 0,5 фунта гумозу. Знаете, гумоз – это то, из чего лепятся носы и у елочных Дедов Морозов, и в театре. Мне сделали черным гримом гнилые зубы. Мне нужно было шепелявить при этом. Я до сих пор помню первую реплику, с которой начиналась моя роль. Я играл старого генерала, начальника какого-то департамента, который является на свадьбу к своему чиновнику. Фраза была такая. Однако, брат Солонкин, к тебе чертовская даль, на силу дошел. Ну, как я наслаждался, испуская эти страшные звуки. Я чувствовал, что я кого-то кого-то изображаю. Я думаю, с этого момента я стал мечтать подсознательно, может быть, стать актером и играть роли характерные именно. И с тех пор я получил неописуемую любовь к поискам образного в ролях, и в частности к поискам образного в голосе. И на радио всегда с этим увлечением занимался, ища разные голосовые гримы. Но вот в частности с большим наслаждением, но и с большой трудностью с режиссером Ниной Герман мы в свое время, уже было давно, сейчас эта пластинка существует, мы искали образ слоненка. И я помню торжественный день для меня, для моей радиобиографии, когда наконец мне с помощью режиссера удалось найти вот этот гнусавый, трубный, какой-то странный голос молодого слоненка. Мой молодой слоненок с этим удавленным звуком должен был исполнить по крайней мере 3 арии в этой передаче. Вот одну из них я вам спою. Почему мне непонятно, у пантеры всюду пятна? Почему? Отчего? А огромный тигр усатый ходит в шкуре полосатой. Почему? Отчего? Почему, скажите, ежик выглох с головы до ножек? Отчего в шерсти все звери, а у птицы только перья? Отчего? Почему у виноградин сок и сладок, и прохладен? Почему? Отчего? Почему орех-кокос волосами весь порос? Почему? Отчего? А? Отчего? Да. Почему? Мы тебе сейчас покажем. Мы тебе расскажем. Расскажете? Да, да. Это замечательно. Я вам очень благодарен. Что вы делаете? Пустите меня. Слоненок любопытный тревожит наш покой. Побьем тебя копытом мохнатой рукой. Мы бьем тебя усердно за твой упрямый нрав. И тетя Бегемотина, и дядюшка Жираф. И тетя Бегемотина, и дядюшка Жираф. Жираф. Ну, вы, конечно, знаете, что дети присылают нам самые разные вопросы в радионяню. В прошлый раз мы, например, решали такой сложный вопрос, чем кошка отличается от собаки. Что касается жирафа, то сегодня о нем будет разговор. А сейчас такое письмо. Вот. Мой вопрос не очень сложный. Он меня интересует совсем с недавних пор. Что такое кукареку и почему именно так кричат петухи? Наташа Иванова, город Южно-Сахалинск. Да, не очень сложный. А, по-моему, трудный вопрос ты задала нам, Наташа. Но кое-что, пожалуй, я могу рассказать. Вот все вы хорошо знаете, что петух поет «Ку-ка-ре-ку!» Да. Да? Да. Вы так считаете, да? Да, конечно. А в Австрии считают, что петух кричит «Ки-ки-ри-ки!» А что же, в другой стране по-другому кричит петух? А как же, конечно, по-другому. Ну, скажем, в Турции как? В Турции, пожалуйста, ко-ко-ри-ко! А в Голландии? В Голландии ку-ке-ку-ку! Ну, а в Англии? А в Англии, я думаю, кокей-дудл-ду! Кокей-дудл-ду! Вот здорово! А, я понял, я понял. Значит, в каждой стране петухи кричат по-своему, а в переводе на русский получается кукареку! Ну вот, вот мы и разобрались. А вот еще один вопрос, который задает Аня Панина из города Бийска Алтайского края. Какой длины шея самого большого жирафа? И может ли жираф увидеть, что делается за 3 километра? За 3 километра? Да. А зачем это ему надо так далеко смотреть? Вот это я не знаю. Тут, пожалуй, мы можем сколько угодно фантазировать и ничего путного не придумаем. Об этом должен рассказать специалист. А радионяня уже его пригласила. У микрофона заместитель директора по науке Московского зоопарка, зоолог Георгий Болеславович Свиантковский. Пожалуйста, Георгий Болеславович. Жирафы – обитатели африканских саванн. Имеет высоту 5-6 метров. Это, пожалуй, единственное такое высокое животное, существующее на земном шаре в настоящее время. Жирафы – животные осторожные, поэтому каждый шорох их пугает. Они все время прислушиваются, приглядываются, нет ли какой опасности. Округа просмотра жирафа довольно-таки большая. 10-15 километров. Опасность может грозить отовсюду. Поэтому жирафы все время настороже. Стоит только ему слышать какой-то шорох, как уши моментально настораживаются, голова жирафа поворачивается и внимательно осматривают все, что находится вокруг. Если они увидели какую-то опасность, то они моментально бросаются в бегство. Бег жирафов очень интересный. Если когда-нибудь вам придется посмотреть кинофильмы об Африке, обратите, пожалуйста, внимание на то, как передвигаются жирафы. Вы увидите, насколько это грациозное и красивое передвижение животных. Очень интересно, жирафы спят. Для того, чтобы улечься, жирафы опускаются на все свои ноги. А одну ногу заднюю они обязательно выставляют в бок. На эту ногу жирафы кладут голову, а так как шея очень длинная, она изгибается в виде арки. Ребята, если вас будут интересовать какие-либо вопросы из жизни животных, присылайте свои письма в радионяню. Я с удовольствием вам на них отвечу. Медаль за улыбку. Ребята, а вы знаете лучшее средство от скуки? Правильно. Лучшее средство от скуки – смех. А лучшее лекарство от боли? Лучшее лекарство от боли – смех. А лучшая промокашка для слез? Ну, конечно. Слезы лучше всего вытирать смехом. И во многих других случаях нам просто необходим... Ребята, вы, конечно, помните, что детская редакция Всесоюзного радио решила учредить медаль за улыбку. Получать эту медаль будут взрослые, а награждать ею будете вы, ребята. От вас пришло много писем. Николай Владимирович, можно вас попросить помочь нам? Да, да, конечно, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, что это у вас за пачка писем? Это я отобрал письма, в которых ребята просят наградить медалью за улыбку киноартиста Савелия Крамарова. Угу. Это что... Так много писем? 607 штук. Да что вы говорите? Это интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что же пишут, ребят? Дайте мне, пожалуйста, несколько писем. Пожалуйста. Пожалуйста. Так. Крамаров, на мой взгляд, самый комический артист. Я просто задыхался от смеха, когда смотрел фильм с его участием «Джентльмены удачи». Леня Луценко, село Афанасьевка, Сергеевский район. А у меня письмо от Марины Еремеевой из Москвы. Она пишет, врачи думают, как удлинить жизнь человека. А мне, не помню кто сказал, что одна улыбка удлиняет жизнь на 5 минут. Савелий Крамаров – создатель смеха, и он удлиняет нашу жизнь. Медаль должен получить он. А Вова Мирошников из города Тихорецка пишет так. Фильмы с участием артиста Савелия Крамарова смотрю по 4 раза. Люда Строева из Челябинска вот что пишет. Он еще и слов никаких не сказал, а ты уже чуть не смеешься. Но уж как скажет, и говорить нечего, смеются все. В фильме «Неуловимые мстители» у Савелия Крамарова маленький эпизод. А как он сыграл? Я его по этому фильму и запомнила. Николай Владимирович, а давайте сделаем так, как предлагает Таня Ушакова. Она пишет, скажите Крамарову, пусть посмешит нас, и передайте ему микрофон. Пожалуй, мы так и сделаем. У микрофона радио «Няни» кандидат на медаль за улыбку, артист кино Савелий Крамаров. Дорогие ребята, радио «Няня» передала мне все ваши письма. Мне было очень приятно их прочитать и узнать, что вы меня выдвигаете кандидатом на медаль за улыбку. Ну, честно говоря, я очень хотел бы получить эту медаль. Вот очень жаль, что вы по радио меня не видите. Но если вспомните меня в кино, то сразу поймете, что я попал на экран из-за своей внешности. Извините, ребят, это я сейчас на себя в зеркало посмотрел. Ну ладно. Я вот помню в школе, если кто-нибудь нахулиганил, учителя даже не пытались искать виновного. Директор сразу говорил: «Крамаров, завтра проведешь отца или мать». А вот в пионерский лагерь, когда в воскресные дни приезжали родители, мамаши говорили своим детям: «Сыночек, дай мне слово, что с этим», тут они обычно указывали на меня, «ты водиться не будешь, от него ты ничему хорошему не научишься». А когда я прибыл в армию для прохождения службы, опытный старшина посмотрел на меня и сказал: «Хе-хе-хе, ну и подсунули мне солдатика, да он же с гауптвахты вылезать не будет». И не вылезал. И на первом занятии с противогазом со мной произошел такой случай. Старшина командует: «Надеть противогазы! Снять противогазы! Надеть противогазы! Снять противогазы!» «Рядовой Крамаров, я же сказал снять противогазы!» «А я снял!» Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Ну и лицо у вас, товарищ Крамаров!» Я смирился со своей судьбой и даже не удивился, когда в картине «Прощайте, голуби» мне предложили роль хулигана и бездельника, владельца злополучного мотоцикла. Ну, вы знаете, обычно артистов в кино везде узнают, просят у них автографы, покупают их фотографии. Мои фотографии тоже продают, только их никто не покупает. Вот у Курского вокзала, где я живу, в киоске этих фотографий всегда полно. Правда, недавно прохожу мимо киоска, смотрю, ни одной нет. Я спрашиваю продавца: «А где же я? Вы что, мои фотографии выбросили?» А он мне говорит: «Да нет, тут приезжие были, я им тебя за Тихонова продал». Дорогие ребята, может, вы помните, в картине «Неуловимые мстители» я несколько раз повторяю одну и ту же фразу. А глянул я в стороны, гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. Ну, эту фразу некоторые запомнили и стали повторять при всяком удобном и неудобном случае. Вот как-то недавно иду я по улице и вижу: милицейская машина, сверху репродукторы, и милиционер на всю улицу вещает: «Граждане пешеходы, не нарушайте правила уличного движения. Помните, будете нарушать, попадете туда, где гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина». Позже я узнал, что ОРУД, то есть ГАИ, посылает этого милиционера на самые ответственные участки. Он только проедет, поговорит вот так: «И тишина». Мне очень приятно, если вы смеетесь. Я вам желаю смеяться как можно больше. Кстати, врачи говорят, что это очень полезно. Поэтому, ребята, смейтесь на здоровье. И тогда даже в глубокой старости вам не будет грозить то место, где вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. Начинаем веселый урок. Ну-с, дорогие мои ведущие, чем мы будем в этот раз заниматься? А Николай Владимирович, скажите, как правильно писать это слово «заниматься»? С мягким знаком или без? Ну, молодые люди, приходится просто удивляться, что вы не знаете таких простых вещей, честно. А вы знаете? Я? Да. Конечно, знаю. Надо писать с мягким знаком. А почему с мягким знаком, вы можете объяснить? А вы? Вы, я к вам обращаюсь. Ко мне. Неужели вы не можете объяснить, а? Я? Нет, нет, не могу. Я просто это чувствую, и все. Да? Да. Ну, послушайте, это же не серьезно. Ну, представьте себе, что вдруг учитель спрашивает у ученика, можете ли вы доказать, что против большего угла в треугольнике лежит большая сторона? А ученик отвечает, нет, я этого доказать не могу, но я это чувствую. Ну, куда это годится? И я это чувствую. Да? Да. Чувствуете вы это или не чувствуете, это никого не интересует. Надо уметь доказать вашу точку зрения. Или знать правила. А что, есть такое правило про мягкий знак? Наверное, есть. В русском языке знаешь, сколько правил? Сколько? Ну, если даже нет правила, то есть исключение из него. Совершенно верно. Вот правила о мягком знаке в этих случаях мы сейчас и будем объяснять. А я знаю как. Помните, в прошлый раз мы выбрали из своей среды одного бестолкового? И все ему объясняли. Ну, я тоже помню. Мы поручили на Николая Владимировича быть бестолковым, потому что он самый грамотный и опытный из нас. И он с этой ролью прекрасно справился. Так вот, друзья мои, больше я этого не хочу. Да, да, да, да, да. Почему? Придумайте, пожалуйста, что-нибудь новенькое. Новенькое. А, вообще-то у нас есть одно предложение. Да, нам мальчик Сережа, 11 лет, прислал из Ульяновска такую открытку. Не называйте в своих передачах Николая Владимировича Литвинова обидным словом «бестолковый». Он самый хороший и самый умный из всех ведущих передачу. Что, что, что, что? Самый умный из всех ведущих передачу. Кто это написал? Сережа какой-то. Назовите его лучше «трудноуспевающий». А-а-а. Хороший мальчик Сережа. Конечно. А что, друзья мои? Трудно успевающий. Это, пожалуй, идея. Идея. Хотя нет. Нет, нет. Мне эта идея не нравится. А почему, Николай Владимирович? Можете это объяснить, а? Нет, объяснить я не могу, но я это чувствую. Чувствуете? Вы подумайте, что же получается? Сегодня бестолковый, завтра трудно успевающий, а так и до второгодника один шаг, а? А давайте мы на этот раз наоборот сделаем. Мы выберем одного толкового, и он будет нам все объяснять. Прекрасно. Значит, в этот раз у нас будет двое бестолковых. Ну, ладно, ладно. Давайте считаться. У меня есть считалочка. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Подожди, подожди. При чем здесь сапожник, портной, королевич? У нас совсем другая компания, другие сотрудники. Уж если считаться, то надо так. На золотом крыльце сидели редактор передачи Елена Лебедева, режиссер Надежда Киселева, автор Эдуард Успенский, ведущий Лившиц Ливенбук. Кто про мягкий знак расскажет, тот ребятам лучший друг. А, Николай Владимирович, на вас выпало. Рассказывайте вы. Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста. Начнем, как всегда, с правила. Вот как оно записано в учебнике. В глаголах третьего лица пишется «ца» без мягкого знака. А в неопределенной форме «ця» с мягким знаком. Чтобы не ошибиться, надо глаголом задавать вопросы. Что делать или что делает? Вот сравните. Он хорошо что делает? Учится. Мягкого знака не надо. Он начал что делать? Учиться. Надо обязательно ставить мягкий знак. Ой, Николай Владимирович, а давайте мы, как всегда, изложим правила в песенке. Давайте, конечно. Это самое лучшее, что может быть. Надо глаголы заставить думать и нам отвечать. Где мягкий знак нужно ставить, где поскорее исключать? Предположим, ученик на пятерке учится, очень любит он учиться и от книг не мучится. Где тут ся, где тут ца, надо разобраться. Что делать? Учиться. Что делает? Учится превосходный человек. Из него получится. Надо, чтоб сами глаголы людям давали ответ. Как же нам быть с этим знаком? Ставить его или нет? Предположим, ученик спит весь день и ленится. Он учиться не желает, на авось надеется. Где тут ся? А где тут ца? Надо разобраться. Что делать? Лениться. Что делает? Ленится. Все равно он от учения никуда не денется. Вот так. Теперь, я думаю, каждый мальчик и каждая девочка на всю жизнь запомнят, что на вопрос, что делать, надо обязательно ставить мягкий знак. А на вопрос, что делает, мягкий знак ни в коем случае ставить не нужно. Предположим, ученик на пятерке учится, очень любит он учиться и от книг не мучится. Где тут ся? А где тут ца? Просто разобраться. Что делать? Учиться. Что делает? Учится. Превосходный человек, из него получится. Спасибо, Николай Владимирович, вы нам все очень хорошо объяснили. Вы были прекрасным учителем, ну, самым лучшим или лучшим? Может, лучшим? Позвольте. На этот вопрос мы ответим не на этом уроке, а на следующем. А может быть, следующим? Да. Или следующем? Как вы считаете? Ну, там разберемся. Веселый урок закончен. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.